Часть 1. Огромная костяная коса с внушающим лезвием замерла у Сергея в руках. Она была достаточно тяжелой, примерно как весло, но выглядела очень надежно и защищающе. Двухметровая, даже больше, белая кость, изящный изгиб которой позволяет с наибольшим удобством браться за нее. Скелеты длинные, широкое серповидное лезвие, выходящее из затылочной кости черепа. Ох, нифига себе! Пощупал он ребра скелета, который был частью грозного оружия. Было немного неуютно прикасаться к человеческим костям, и Сергей делал это с особым трепетом, будто боялся, что они оживут и загрызут его. Попаданец осторожно повел инструментом из стороны в сторону. Да, для жнеца она была именно инструментом, самым надежным в мире. Хочешь расслабиться, используй косу, хочешь узнать что-то, используй косу, хочешь починить что-то, используй, ну, понятно. Ао, наверняка много славных дел совершил легендарный жнец этим инструментом. Жаль, память его не досталась Сергею. Ну, некоторые моменты у гробовщика слишком сильно въелись в саму суть, например, английский язык. Но что же случилось? Почему гробовщик покинул родное тело и его место занял обычный русский, даже не студент, школьник? О, тут присутствует немного любопытства, чуть-чуть безумных экспериментов и огромное количество удачи. В общем, в какой-то момент гробовщик решил повидаться со своим старым знакомым Винсентом Фантомхайвом. Но вот незадача, тот погиб, и директор кладбища не придумал ничего лучше, как вынуть душу из тела и отправить в свободное плавание. Ну а там он и заблудился, на том свете, и повстречал другую заблудшую душу, Сахаренко Сергея. Там они немного побеседовали. Школьник знатно повеселил бывшего гробовщика, и Сергею был дан торжественный пинок в направлении тела гробовщика. И вот таким образом Орш оказался на месте легендарного жнеца. Ну, и как всякий порядочный мальчик, первым делом он схватился за оружие. Ну а вдруг демоны, или ангелы, или Скотланд-Ярд нагрянут нежданно-негаданно и все, подъехали твои приключения, попаданец. Ну, так оправдывал себя Сергей, ясно понимая, что такие проблемы все равно не появляются так быстро и ему просто не терпится подержать в руках косу смерти. О, ну кто, будучи заядлым анимешником, не мечтал подержать в руках косу смерти, а руки-то помнит, ёкарный бабай. Произнеся сакральную фразу, Сергей слишком сильно махнул косой, зацепился древком за ногу, его повело, и он упал. Падая, он зацепился за стеллаж с заспиртованными частями органов, и все это великолепие рухнуло на него. Отплевываясь и отфыркиваясь, Сахаров матерился, одновременно пытаясь не дышать. Неожиданно он почувствовал что-то на своем лице. А-а-а, треногая фигня, а-а-а, фу-у-у, яйца, боже, как твоих родителей-то угораздило. Он снимал с себя экспонаты коллекции гробовщика, с каждым новым образцом пугаясь все меньше и меньше, и даже начал комментировать, что он видел. Наконец-то Сергей поднялся на ноги и почувствовал что-то инородное в районе лопаток, медленно стремящееся к его пятой точке. Мгновенно позабыв о промокшей насквозь одежде, он прогнулся в спине, стараясь, чтобы склизкая дрянь не касалась кожи. Но от этого стало еще противнее, и холодное касание в районе поясницы подействовало на него не хуже нехилой дозы виагры. В том смысле, что он начал очень быстро раздеваться, пытаясь добраться до раздражающего объекта. «Гребаный гробовщик, чтоб тебе на том свете икалось, нафига ты так кутался? Да блин!» Сергей стоял на куче промокшего в каком-то спирте белья, раздетый буквально до трусов и внимательно рассматривал причину его беспокойства. Он чувствовал себя немного идиотом. «Сергей, знакомься, это Глаз. Глаз, знакомься, это Сергей». Глаз был в основном зеленый, с голубо-серой окантовкой. Мышцы и нервы были видны прямо на нем. Новому жнецу стало интересно, это гробовщик так круто вырезал глаз или был какой-то маньяк, после которого осталось. Попаданец откинул глаз в сторону, потеряв к нему интерес, и тут же схватился за голову. Ему же здесь еще убирать весь этот срач, а глаз куда-нибудь закатится и тараканы заведутся, не дай боже. «Куда ты покатился? Зрительное устройство биологического происхождения», — вопрошал пепельноволосый, стоя на карачках и приложив щеку к полу. Пытался высмотреть глаз из предполагаемого места под постаментом для гроба. Кстати, насчет глаз. У гробовщика было отвратительное зрение, это он сообщил Сергею, когда предупреждал о недостатках тела. И сейчас размывающиеся контуры объектов, находящихся всего в метре от него, заставляли его гораздо сильнее напрячься для уборки. «Спи, моя радость, в земле, чтобы ты сгнил поскорей», забрасывал Сахаренко землей всякое. Наконец, все экспонаты гробовщика были без всякого зазрения совести закопаны в землю. Одежда была отправлена туда же, ибо что делать с насквозь вымокшей в спирту тканью, Сергей не имел вообще никаких представлений. Хорошо быть директором кладбища, хотя вид голого мужика мог стать жирной точкой в жизни какой-нибудь тетеньки, решившей посетить почившую бабушку часа так в три ночи. Ну, новоявленный жнец просто выбежал в состоянии аффекта в прохладную английскую весеннюю ночь, но быстро вернулся, помылся и оделся, а уже после вернулся и доделал свои дела. О помывке гробовщик особенно предупреждал, чтобы Сергей не использовал возможности жнецов, так как это очень быстро засветит жнеца в Лондоне. Ну, а дальше, кто раньше прибудет? Падшие, демоны, жнецы. Полный ассортимент, так сказать. Поэтому он все сделал руками, как настоящий человек. Вот странный ты, гробовщик. О том, что не надо ни человеческой природой светить, ты сказал, а имя свое, нет. Ну, кто же так делает? Нет, а твоя насквозь выдуманная история, то есть... Ты потерял тело, но меня сюда очень оперативно запихнул. Очень верю. Размышления Сахаренко перемежались с изощренными ругательствами на голову беловолосого безумца. Наконец, отогревшись в теплом гробу, ну не знал Сергей, куда бы прилечь, и выпив черного чая, новоявленный жнец был готов жить дальше. Взяв косу смерти, которая после его эпичного падения так и осталась на полу, Сережа спрятал ее обратно, в гроб, где она и лежала долгое время. Благо хотя бы это гробовщик сказал. Также Сергей заел стресс с уже почти закаменевшими печеньками. Что делать в этом недружелюбном мире? Сахаренко не то чтобы боялся. Да кого он обманывает, он боялся. Боялся этого сумасшедшего дома, который по ошибке называется мангой «Темный дворецкий». Боялся демонов-садистов, безумных жнецов-трансвеститов, оборзевших от вседозволенности ангелов, серийных маньяков Англии, организованной преступности, всяких там графов, способных все это навлечь на Сергея. Боялся невозможной логики прогресса, где в 1870-х годах в Англии есть бензопилы и беспроводные телефоны. Боялся разнообразных книг судеб в библиотеке жнецов, людей с огромной силой и даже полиции, которую просто опасался. Боялся высоты, пауков, огня. А, это уже общие фобии, не связанные с этим миром. Фух, можно выдохнуть. В общем, обычный школьник был сильно взволнован этой ситуацией. Тем более, что для него это было вообще неожиданно. Вот он ложится спать, вот разговор с гробовщиком, вообще показавшийся сном, и вот он стоит, держа в руках косу смерти. Сергей вообще сомневался, что подобное можно выдержать без капитального ремонта подтекающей крыши. Поднявшись из забитого чем-то мягким и теплым гроба, сах, теперь гробовщик пошел на кухню, вскипятил чайник и трясущимися руками засыпал заварки. Заварки он бухнул, не жалея, на целый чайник, и покрепче. Еще в той жизни это помогало ему успокоить нервы. Пара-тройка чашек крепкого чая без сахара всегда возвращала Сергею силы действовать дальше, будь то домашняя работа, подготовка к контрольной или написание проды к своему фанфику. Да, Сергей любил написать какой-нибудь фанфик. Точнее не так, он обожал, когда идея из его головы под влиянием рук переходила на электронную страницу и расцветала более глубокими красками. Увлечение фанфиками началось совершенно невинно, с 500-страничного слиша с пометкой NC21. Сложно сказать, насколько это повлияло на его дальнейшие вкусы, если после этого он читал только Джен и Гет не выше рейтинга R. Правда, со временем он начал наблюдать у себя тягу к шиперингу персонажей одного пола. К счастью, на этом влияние самого первого фанфика закончилось, да и внутренний шипер границы аниме и книг не переступал. Долгое время юный читатель не регистрировался на сайте, но как-то раз он поспорил с другом, и, чтобы доказать свою правоту, он за ночь накатал 3 страницы, в которых привел и детально разобрал пример. После этого писательская деятельность Сахаренко прекратилась на долгие 2 недели, за которые его муза извела его настолько, что в какой-то момент он не мог спать. Поэтому, чтобы укротить своего внутреннего зверя, он начал Макси, честно предупредив читателей, что это лишь для него самого и главы будут выпускаться редко. История неожиданно приобрела достаточную популярность, и Сергей писал уже для фидбэка. Каждый значок новостей заставлял его сердце биться чаще, и даже жесткая критика, которая была достаточно мягкой для того критика, как потом понял Сахаренко, не остужала его пыл. «Эх, я так и не дописал фанф, Надеюсь, соавтор, узнав, что я умер, допишет за меня. Сюжет мы обсуждали, а там всего 3 главы осталось. Гробовщик опустил печенье в чай и поболтал его там. Он не боялся, что оно раскрошится в чай. Прочность затвердевшей печеньки могла посоперничать с эмалью зубов за звание самого крепкого материала органического происхождения. Добив обжигающий язык напиток, жнец отправился на поиски очень важного предмета – очков. Конечно, видеть все размытым, как в тяжелых глюках, было прикольно, но только первые 2 минуты. Наконец, очки нашлись в выдвижном ящике стойки. Носить их было непривычно. В прошлой жизни Сергей уговорил себя говорить именно так. У Сахаренко было идеальное зрение, несмотря на еженочное бдение в обнимку с телефоном. Еще одной неприятностью оказалось то, что они очень сильно демаскировали мало черепушек и прочих атрибутов на цепочке, на которой висели очки, так еще и типичный признак жнеца, зелено-желтые глаза, больше не прикрывались волосами. В итоге гробовщик отложил их до лучших времен, когда ему не надо будет маскироваться под человека. Несмотря на поганое зрение, новое тело Сергею нравилось. Белая кожа аристократа, приятные черты лица, изящные линии тела, ни одной родинки или прыщика, мечта, а не тело. И даже шрамы через лицо, шею и палец были не уродливыми, а притягивающими взгляд своим четким контрастом с бледной кожей, как причудливые татуировки. Сильное и ловкое, тело производило прекрасное впечатление, и попаданец клятвенно пообещал себе, что ни за что не запустит его так, как запустил предыдущие. Не то чтобы Сергей был жердяем или запущенным дрыщом, нет, на фоне некоторых сверстников он выглядел даже выгодно. Достаточно хорошая фигура, умение следить за собой, способность поддержать практически любой диалог и весьма хорошее чувство юмора, пусть и черного, позволяли ему дружить практически со всеми красотками школы и даже ненавязчиво ухаживать за избранницей, не получая отказа. Но физически Сахаренко был не слишком развит. 5 по физкультуре он получал за старание, а не за действительно хорошие результаты, поэтому новое тело было его идеалом. Единственное, что помимо зрения не устраивало нового гробовщика, это ногти. Длинные, 3-сантиметровые ногти, которые мешались просто во всем. Не сжать кулак, не взять нормально вещь, ни. Сплошные ограничения с этими ногтями. Сергей знал, например, что где-то в Африке какое-то племя считает, что чем больше пузо, тем красивее мужик. Интересно, существует ли где-нибудь племя, в котором красота определяется ногтями? Если да, то Сергей был бы первым красавчиком на деревне. Ладно, подумал попаданец, ногти можно испилить. Ага, 3 раза. Ни ножницы, ни напильник, ни пила, найденные на кладбище, не помогали. Наконец, гробовщик кое-как отпилил часть ногтей всеразрубающей косой и зарекся еще когда-нибудь их стричь. Ногти, кстати, оказались черными от природы, зря Сергей грешил на лак при просмотре аниме. Отрубленная часть ногтей отправилась туда, куда отправилось и все остальное, в землю. Сергей посчитал этот акт достаточно символичным и дрожащим голосом произнес. Он был владельцем этого тела, он жил долгие века, совершил много ужасных и достойных поступков, много раз доказывал, что невозможное возможно. Вы спросите, каким он был? Он был серым. Не спешите упрекать меня. Распалившись, обращался к невидимым зрителям Сергей. Да, серый в последнее время стал нарицательным цветом, цветом повседневности и опостылевшей пошлости, цветом обыденности. Но подумайте, из каких цветов появляется серый? Верно, из черного и белого, из 2 антагонистов, из добра и зла. Серый цвет – это цвет жизни, цвет постоянной борьбы, сложности решений, цвет самой нашей реальности, ведь ничто на свете не несет абсолютного добра и абсолютного зла. Порыв налетевшего ветра взлохматил пепельные волосы, но говоривший не обратил на это никакого внимания. Именно гробовщик умел совмещать в себе истину и ложь, любовь и ненависть, негативное с позитивным. Он исполнял свой долг жнеца, но смог найти другой путь делать добро. Может, итог его действий не всегда был положительным, но когда дорога в ад не была вымощена добрыми намерениями, он стал легендой и всегда будет жить в наших сердцах. Но даже он не вечен. Гробовщик умер. Да здравствует гробовщик. Надев снятый на время речи цилиндр, гробовщик повернулся и ушел к своему, теперь своему бюро похоронных дел. В его голове вертелась лишь одна мысль, что это только что было. Примечание к части. Я на заморозку. Дело в том, что сейчас пишу совсем другое. Часть 2. А да. Божественно. Горячее мясо с добавлением специй пропитано сочностью, легкий маринад добавляет пикантных ноток. Положи кусочек в рот и оргазмируй всеми вкусовыми рецепторами, наслаждаясь вкусом, распространяющимся у тебя во рту. И постарайся не чавкать, все-таки в приличном ресторане находишься. Люля-кебаб из баранины оказался выше всяких похвал, но и на деньги, которые выложил гробовщик за такое удовольствие, можно было спокойно питаться неделю в какой-то забегаловке. Впрочем, директор бюро похоронных дел мог себе позволить и не такую роскошь. Прежний гробовщик так не питался, Сергей даже подозревал, что жнец вообще ничего не ел, кроме окаменелых печенек и чая. Не то, чтобы сверхъестественным существам, осуществляющим контроль над жизнью и смертью людей, надо часто есть, но если вкус чувствуешь, то почему бы и нет. Насчет печенья, рецепт Сахаренко нашел. Он хранился рядом с чаем, в том же шкафу и на той же полке. Ну и правильно, что вещами разбрасываться. Теперь гробовщик периодически баловал себя мучными изделиями собственного приготовления. Сергей пил только сладкие вина, так как не любил вообще ничего кислого. Не то чтобы в прежней жизни он вообще пил вина, но родители иногда отливали ему на дно бокала, и сладкое красное вино пришлось ему по вкусу. Выпив в итоге всю бутылку, принесенную ему официантом, гробовщик расплатился и, оставив чаевые, решил прогуляться по Лондону. Погода стояла теплая и безветренная, светило солнце. Сытость и благодушие Сергея демонстрировали улыбка, притаившаяся в уголках губ, и поблескивающие глаза, впрочем, скрытые челкой. Размытые предметы мельтешили перед глазами. Дамы с зонтиками, господа с тростями и котелками, изредка проезжающие экипажи, запряженные лошадьми, серые камни бульвара, сладковатый вкус пыльцы на губах, цоканье копыт, щелканье хлыста и парфюм прошедшей мимо юной леди, все сливалось в калейдоскоп впечатлений. Нельзя сказать, что гробовщик 2 месяца не выходил из своего бюро, просто он очень ответственно следил за поступлением трупов, считая, что нельзя оставлять тела без погребения. Но время шло, и он понял, что не страшно, если тело полежит день-другой, мертвым спешить некуда. В отличие от Сергея, жизнь которого с этими графами, ангелами, демонами и тому подобным, может очень быстро завершиться. Поэтому он решил получить от нее все. Под ногами мелькнуло грязно-рыжее пятно. Котик. Кис-кис. Жнец присел на корточки и протянул руку. Кошка зашипела, выгнула спину и ударила лапой по протянутой руке. «А ты кот или кошка?» – беззаботно спросил Сергей, и кошка, уже отведя лапку для нового удара, остановилась и посмотрела на него, как на идиота. «Ну-ка!» – Сахаренко обогнул представителя кошачьего племени и заглянул под хвост. 2 мохнатых шарика не оставили сомнений в половой принадлежности животного. «Пойдешь со мной, я буду тебя кормить». «Кормить и гладить». «Да-да», – болтал пепельноволосый с котом. Тот отвечал ему различного тона фырками и мявками. Наконец, кот сам подошел поближе к двуногому. Гробовщик довольно улыбнулся. В его воображении уже появилась сцена, в которой грозный демон Себастьян, пришедший к нему, оказывается нейтрализован милым кошаком. Какой он, однако, гений тактики и стратегии, сам себя не похвалишь, никто не сделает. Осторожно положив несопротивляющегося котейку на сгиб руки и поглаживая его второй, гробовщик пошел дальше к своему бюро, разглядывая нового друга. Мощное и вытянутое тело с хорошо развитой мускулатурой, достаточно короткие уши, короткая плотная шерсть и выразительные глаза. Одним словом, красавец. «Ты как, мыться любишь?» Жнец задал этот вопрос просто для того, чтобы не молчать. Кот лениво, но возмущенно мяукнул. «Ути прелесть какая! Дай я тебя затискаю!» Едва сдержал восторженный писк директор бюро похоронных дел. Сергей всегда любил животных и кошек в том числе. Когда гробовщик проходил мимо многочисленных магазинов и лавок, его взгляд зацепился за что-то. Некоторое время он недоумевал, что именно привлекло его внимание, но затем осознал. Если остальные магазины пестрели яркими пятнами, большего Сергей просто не мог разглядеть, или на крайний случай привлекали запахами еды, то это темное пятно не привлекало ничем, кроме запаха табака. Табак, сигареты, курение. В окружении Сахаренко всегда было огромное количество курящих. Родители курили, сколько он их помнит, друзья и одноклассники, класса с 8-го, некоторые начинали раньше. Благо, Сергея эта чаша миновала, Еще в детском саду мальчик из старшей группы показал ему видео о вреде курения. Испуганный ужасами рака и гниения заживо мальчик пытался убеждать знакомых ему и особенно родителей бросить курить, но вскоре смирился. В итоге вырос парень, никак не связывающий себя с сигаретами. Конечно, любопытство заставляло его гуглить о том, что такое трубка, чем сигарета отличается от сигары, а сигары от папирос, о видах всех принадлежностей для отправления дыма в легкие, о том, как курить, как ухаживать за трубкой и тому подобные вопросы. В общем, в некоторых областях курения Сергей мог считаться, если не экспертом, то хорошо просвещенным человеком, но никогда даже сигарету в рот не брал. А теперь, когда он в теле, которому смерть от курения не грозит в принципе, когда он решил попробовать как можно больше, может, стоит попробовать, гробовщик почесал кота за ухом, осторожно, чтобы не поцарапать своими ногтями, и сделал шаг к магазину. Рыжий разбойник чихнул, унюхав ароматы, доносящиеся из проема, и отчаянно стал фыркать, пытаясь избавиться от неприятного запаха. Что, котяра, не нравится? И правильно не нравится. Вредно это все. Сергей пошел от магазина подальше. Может, он вернется сюда без кота, а может быть нет. Он еще не решил. Идя к дому, гробовщик стал целенаправленно вынюхивать и выслушивать нужные ему признаки. Неведомыми путями с курительной трубки его мысли перешли сначала на просто трубки, потом по ассоциациям добрались и до пистолета. Жнец в отставке искал запахи окислившегося железа и оружейной смазки, звуки выстрелов и сытые щелчки собираемого оружия. Неплохо было бы прикупить человеческого оружия хотя бы для маскировки под человека, даром что Сергей действительно считает себя человеком. Револьвер, даже самый захудалый, принесет ему принципиальное ощущение безопасности. Да что там револьвер, даже нож для фруктов, носимый под одеждой, давал некоторую иллюзию защищенности. На косу смерти, с учетом его смехотворных навыков обращения с ней, надежды нет. На теоретическое бессмертие себя и прочего сверхъестественного люда инстинкты самосохранения Сергея плевали с высокой колокольни. Пистолет, значит пистолет. Наконец, его обостренный нюх уловил запах чего-то масляного, но явно несъедобного. Как он по запаху определил текстуру вещества, гробовщик сам не понял. Пойдя на запах, он, услышав тихое тиканье, заранее расстроился. Из чего я взял, что смазывают только оружие? Часы тоже в смазке нуждаются. Впрочем, вот себе в аниме красовался часиками, чем я хуже. Притормозил Сергей, но тут же вернулся в нормальный темп шага. Здание, к которому он пришел, было двухэтажным домом, с названием «Часовня». Второе слово было немного затерто, и ужасное зрение директора бюро похоронных дел не смогло преодолеть это препятствие. Внезапно тараканы Сергея решили поучаствовать в его жизни. Он не помнил, с какого момента его жизни у него появилась тяга к актерскому делу. Нет, Сахаренко не ходил по театрам, не читал статьи и не расспрашивал актеров. Просто в какой-то момент у него появилась некоторая артистичность в поведении. Его даже иногда стали называть актером. Он постоянно участвовал в постановках класса, и говорили, что он хорошо играл. Белые волосы сойдут за седину, тонкие пальцы и бледность заменит старческую болезненность, штопанная-перештопанная одежда, копаться в земле не самое чистое занятие, добавит убедительности. Сгорбившись и поудобнее ухватив кота, гробовщик зашаркал ногами к двери, немного сморщив лицо. Открытие двери ознаменовал тихий перезвон колокольчиков. За прилавком стояло светлое пятно. Сахаренко не остановило это препятствие, и он подошел ближе. Пятно превратилось в молодого человека с повязкой на глазу. Тиканье стало громче, но часов нигде не было видно. Скорее всего, под прилавком. Дребезжащим и сиплым от зажатых связок голосом гробовщик негромко произнес: «Доброго вам дня, и вам того же». Голубой глаз парня внимательно разглядывал жнеца, отчего тот почувствовал себя неуютно. Облизнув якобы пересохшие губы и поправив кота, Сергей медленно оглянулся и тихо спросил: «Здесь часы, что, простите?» «Часы, говорю, здесь», — повысил голос фальшивый старик, отчего тот стал визгливым и неприятным. «Да, хотите что-нибудь купить?» — вежливо улыбнулся продавец, даже не поморщившись. Гробовщику он уже нравился. «Да, да, мне бы часики, эти, луковица, небольшая, чтобы в карман помещалось. Часы луковицы. Сейчас, сейчас». Ушел молодой человек куда-то в подсобку. Гробовщик ждал, невольно принюхиваясь. Он чувствовал какой-то резкий запах, но не мог понять, что это. Вскоре продавец вернулся, неся небольшой поднос, заполненный самыми разнообразными луковицами. Простые и с гравировкой, со стеклом на крышке и без, серебряные и золотые, с деревянными элементами и без. Сергей перепробовал почти все, то прикладывая к уху, то закрывая и открывая, то болтая на цепочке. Наконец, его выбор остановился на серебряных часах без всяких гравировок. Вот все было любо в этих часах гробовщику, но ему не нравилась крышечка. По его мнению, она слабо держалась на месте. КХМ, а можно вот такую же, только чтобы покрепче, чтобы при ударах не ломалась. Сахаренко понял, что это за запах. В помещении пахло порохом. Можно, но на какие удары вы рассчитываете? Ну, жнец замялся, не зная, как вывернуть на нужную ему тему, и решил переть напролом. Скажем так, хочу, чтобы если ударить по голове человека, они не ломались, вот. А как, а почему так агрессивно? Удивился продавец, сверкнув голубым глазом. Так разве с этими лиходеями по-другому можно? Как нападут, я им тюк по голове, дай бог да отстанут. Часами, уточнил гробовщик, а им есть, зачем нападать, есть или нет, не ваше дело. Ваше дело, часы мне дать и деньгу на этом получить, подозрительно отозвался Сергей. У него была мысль, что человек за прилавком сейчас нападет на него, чтобы отнять деньги. Но вместо того, чтобы напасть, тот спросил, так может, вам не часы для обороны покупать, а оружие? Жнец понизил голос до шепелявого шепота. Так кто же мне оружие-то даст? «Молодой человек, я не служивый, не полицай, не, я дам», – перебил его одноглазый, что-то вытаскивая из-под прилавка. «Точнее, продам. Только хватит ли у вас денег?» Глаза Сергея забегали по блестящим пистолетам. И маленькие, и большие, на некоторых надпись «Смитх Вессон». Полный ящик револьверов стоял на прилавке. Еще раз поправив притихшего кота, Сахаренко из-под лобья зыркнул на парня. «Почем?» «Помного». Он назвал цену. Гробовщик пожевал губы, немного потоптался на месте, прикидывая, стоит ли торговаться, и бросил. «Дорого. Товар запрещенный. Сейчас полиция такие ограничения на оружие ввела, что честные подданные короны даже защититься от уличных грабителей не могут. Вот и приходится продавать по высоким ценам, дефицит». Жнец мрачно молчал. «Ну, не надо так не надо», показательно вздохнул продавец и схватился за ручки ящика. «Подожди. Подожди, вот куда ты спешишь, молодежь, я еще не сказал, что не куплю. Скажи, а если я сейчас от тебя выйду и прямо в Скотланд-Ярд пойду, рассказать, что тут оружием торгуют?» Не то чтобы Сергей действительно возлагал надежды на угрозы, но попробовать стоило. «Боюсь, старик, неужели ты и вправду думаешь, что наша полиция что-то может противопоставить деньгам?» Усмехнулся парень. «Да если ты так сделаешь, то я выйду через полчаса после ареста, а ты проведешь за решеткой последние годы твоей жизни за лжесвидетельство и подлог. Не надо все усложнять сильнее, чем оно есть. Итак, что насчет покупки средства для самообороны? По всему выходило, что Сахаренко проиграл в обмене угрозами. Как будто когда-либо такого не происходило. Ладно, дешевле получить ствол не получилось. Ничего, купить оружие он все равно купит. Но тут его пронзило осознание еще одной проблемы. «Знаете, в старости у меня очень ухудшилось зрение. Вижу перед собой только пятна. У вас есть такое оружие, чтобы можно было направить его на пятно? Выстрелите, чтобы попасть? Выстрелите, попасть. О, это же почти как выстрелить и забыть. Я знаю, что тебе нужно». Он прошел в подсобку и вернулся через несколько секунд, показав обрез. Продемонстрировал он его с такой гордостью, как будто это было его личное изобретение. Лупора классическая с чоком, то есть с сужающимся стволом. Огромная мощность. Стреляет картечью. Мгновенное поражение значительной площади снопом картечи позволяет не только пренебрегать точностью прицеливания, но и уничтожить несколько целей одним выстрелом. Небольшая дальность, но с твоим зрением, старик, я думаю, на многое рассчитывать не приходится. Ну и отдача. Конечно, мощная. Сергей восторженно разглядывал оружие. Фразы «сноп картечи» и «значительная площадь поражения» позволяли надеяться, что каким-либо демонам будет не так просто поймать все поражающие элементы. А длина ствола в 50 сантиметров позволяла гробовщику незаметно носить это под длинной одеждой. Сколько? В итоге директор бюро похоронных дел потратил почти все свои деньги, что взял с собой, и приобрел лупору с подобранными патронами, набор для чистки, инструкции по изготовлению патронов и чистки оружия. И с котом под мышкой, лупорой на поясе и со спокойной душой Сергей направился к своему дому, планируя хорошо отдохнуть в своем спальном гробу. Примечание к части. Скажите, у вас есть какие-либо пожелания по пирингам? Часть 3. Примечание к части. Глава вышла такой длинной, что я сам офигел. Сергей задумчиво провел по подбородку кончиком пера и прислушался к шумящему за окном дождю. Первые дни лета вышли весьма жаркими, и теперь природа возвращала испарившуюся влагу Лондону, отчего пришлось перетащить некоторые виды древесины для гробов внутрь, подальше от губительной сырости. Вернувшись взглядом к письму, Сахаренко недовольно отметил несколько клякс, из-за которых все написанное придется переделывать. Впрочем, по его мнению, для того, кто взялся за перо пару недель назад, это был прекрасный результат. Гробовщик бы мог купить шариковую ручку и писать ею, он видел их в магазинах. Проблема лишь в том, что даже если он сможет написать письмо, его почерк все равно не будет совпадать с почерком прежних писем, что может принести ему проблемы. Каких писем? Несколько недель назад, разбирая свое жилище, попаданец нашел переписку гробовщика с Фантомхайвом. На удивление, каждый месяц ему приходило приглашение участия в светском собрании в поместье семьи Фантомхайв. Что они там делали, догадаться было несложно. Аристократы зла или информаторы цепного пса королевы делились собранными сведениями. Прекрасно, прекрасно, да только что-то таких писем не было уже почти 2 года. Что произошло, догадаться не очень сложно. Сгорели Фантомхайвы, и последний из них приобрел демона. Кстати, а как к нему теперь обращаться? Граф или как-то по-другому? Это же не настоящий Сель, а его младший брат-близнец. Настоящий у него в подвале, в гробу, рядом со специальным ящиком для создания лжепленки. Жизнь в нем едва теплится, поддерживаемая Сергеем. Мысли Сахаренко незаметно перетекли на ребенка в гробу. Отдельная история, как он разбирался в исследованиях гробовщика, как на едва ощутимых чувствах ориентировался в пленке воспоминаний, как с матерным словом на губах отрывал воспоминания от других трупов и пытался нарисовать подходящие воспоминания, чтобы их присобачить Селю. Конечно, можно было вставить на место души Селя чужую, но тогда поведение изменится в соответствии с душой. Поэтому он размышлял, сколько душ потребуется на создание фальшивой, разбирался, как создать чистую душу, и пытался понять, какой была душа мальчика по его пленке воспоминаний. Думал, как изымать черты характера из других душ и как собрать из этих черт ровную копию души Фантомхайва. Целый месяц он этим занимался, а его пыл все никак не проходил. Обычно даже самые интересные занятия быстро надоедали Сергею, но тут, когда он поймал себя на мысли, что надо сходить и зарезать какого-то невинного ребенка, чтобы душа была наиболее близка к оригиналу, его сердце похолодело, и он запретил себе об этом думать. Но раз за разом он спускался в подвал, чтобы проверить, жив ли мальчик, и обновить его воспоминания. Один раз он давал телу движение и насильно кормил куклу, пытавшуюся добраться до огоньков душ где-то вверху, чтобы рост тела не прекращался. Вот и сейчас в груди гробовщика появилось странное чувство, сильно похожее на писательское вдохновение и нетерпение, когда он заходит на фигбук и смотрит, появился ли новый отзыв или нет. Перед взором предстали изящные черты лица Селя, и не кстати вспомнился шов на воспоминаниях. Сергея обуяло желание посмотреть, ровно ли шов наложен, и может быть его поправить. А еще неплохо бы обновить лепестки белых роз, которые являются частью оформления гроба и так хорошо подходят бледной коже мальчика. Гробовщик закусил губу и помотал головой, пытаясь избавиться от лишних мыслей. Надо сначала дописать письмо лжеселю о продолжении участия в аристократах зла, а уже потом он пойдет и... Стальной наконечник пера воткнулся в руку. «Ты никуда не пойдешь», — твердо прошипел взбешенный непокорностью собственного разума Сергей. «Пленки хватит еще на 2 недели, и Сель никуда не убежит. Его состояние стабильно. Сиди и дописывай письмо». Как назло, в голове стало пусто. Надо было дописать письмо, а потом еще и скопировать его на более хорошую бумагу, да еще и подражая почерку гробовщика. Долго, сложно, скучно и неинтересно. Вот лучше посмотреть, как там Фантомхайв. Сергей посмотрел на капельку выступившей крови. Он был уверен, ранка уже зажила, так как боль уже прошла. Да, возможности жнецов очень велики. Кровь маняще поблескивала в неровном свете керосиновой лампы. Газ к бюро похоронных дел был не подключен, и он обходился свечами и керосином. А сейчас было уже поздно, тем более естественный свет убирался дождевыми тучами. Жнец словил языком кровь и дочисто вылизал место. Если бы он чем-то вытирал, Кровь бы только размазалась по коже. Во всяком случае, именно так Сахаренко объяснял свое странное поведение. Изменения его характера и привычек происходили слишком быстро, чтобы списать их на изменение ситуации и образа жизни, и достаточно медленно, чтобы до поры до времени не замечать их. Но изменения были, и Сергей их все же видел. Сначала он списывал их на собственное артистичное желание подражать манере поведения гробовщика, как он ее понимал. «Не хочу выделяться». Вдруг гробовщик с кем-то близко общался, твердил себе попаданец. Затем, узнав больше о душах, он начал подозревать, что какая-то часть души у него осталась от гробовщика, но усердно гнал от себя подобные мысли. «Слишком уж неприятно было думать, что ты, не ты, а сплав двух душ, Робин. Иди сюда». Гробовщик поднял на колени кота. Своей рыжеполосатой шерсткой он напоминал лесных котов, поэтому был назван в честь знаменитого лесного разбойника. А так ли ему нужно это участие в аристократах зла? Так ли нужно ему постоянно собирать информацию, рыскать и договариваться со всякими людьми, чтобы потом идти на поклон к младшему? Пусть лучше лжесель приходит в бюро, если ему нужна информация, как он и делал. Точнее, еще сделает. С чистой совестью Сергей скомкал недописанное письмо и ловким броском, произведенным на память, отправил его в плетеную корзину к десяткам подобных. Корзина стояла у противоположной стены, поэтому он с гордостью сообщил своему коту. И гробовщик приносит команде косари 3 очка. В помещении раздался совсем не мелодичный и даже визгливый звон. Директор бюро похоронных дел вздрогнул. К нему посетитель, точнее несколько, живые и мертвые. Короче, привезли трупы. Поговорив с санитаром, жнец получил на руки трупы, уверение, что их никто не ищет, и пару сплетен на том, что появится с утра в газетах. Почему ему вообще привозят трупы со всего Лондона? Все просто, он хоронит таких неизвестных лиц, никому не нужных, в самых дешевых гробах, таким образом сотрудничая с городом. И даже уже предполагая, что он увидит, гробовщик был несколько удивлен, обнаружив дыру внизу живота у достаточно молодой девушки. «Джек-потрошитель», — усмехнулся Сергей. «Что ж, настало время встретиться с графом. Только надо сделать несколько вещей для прибывших с ним. Да, красная древесина. Да, к завтрашнему дню. Нет, другое», — объяснял гробовщик свой заказ. Точнее, он говорил мастеру по дереву своего бюро, какие гробы ему нужны. Тех, что он хотел, на складе просто не было, тем более все 3 гроба были элитными, из дорогих сортов древесины. Наконец, объяснив необходимое, Сергей вышел из бюро и пошел по улицам города. Необходимо было сделать несколько вещей, купить конфеты, и, скорее всего, они будут производства корпорации Phantom Hive, потом еще испечь свои печенья, для разнообразия закусок. Затем сделанные гробы надо будет разместить во входном помещении, чтобы входящие их видели. А еще надо разобраться с прибывающими трупами, с отсутствием органов. А еще надо заняться своим поведением. Например, как гробовщик затыкает людей. Резким рывком, подносит палец к губам и шипит. Если так, надо еще подумать, к чьим губам. То, за что он отдаст информацию, Сергей уже придумал. Конечно, было бы интересно узнать, чем рассмешил Себастьян жнеца, но и оставаться в помещении с ним один на один не хотелось, особенно если вспомнить, как демон добывал информацию из монашек в аниме. Закупив все необходимое, гробовщик вернулся в бюро. Был уже вечер, и он ожидал новые трупы. Их привезли. Опять молодые женщины с вырезанными органами. Снова матка. «Грубо работаете, мадам Ред. Учитывая повтор матки, можно заметить некоторые ваши бзики. О, скажу-ка я об этом графу. Не хотелось бы, конечно, лишать младшего возможности прикинуться дамой на балу этого друида, что ли, не помню. Хотя, может, это ему и не подскажет ничего. Трупы похоронили в самых дешевых гробах. Засыпав деревянную поверхность еще влажной землей, Сергей вернулся в прохладное помещение. Лето выдалось жарким. Испек печенье, ни на секунду не отходя от него, оно должно быть идеальным. Наконец, подготовив все к завтрашнему дню, гробовщик улегся в свой спальный гроб. О, эти контуры, о, этот лак. И, прибрав котейку на руки, заснул под его тарахтенье. Этот день наступил. Проснувшись рано утром, Сергей успел покорчить рожи перед зеркалом, сбегать в подвал и проверить Селя, чтобы не отвлекаться на мысли о нем, несколько раз посмотреть, все ли на своих местах, выпить 5 чашек чая для успокоения, самому съесть половину испеченного вчера печенья, прежде чем вспомнить, что оно не для него. Решить, что ему нужно сходить на расслабляющий массаж. Вспомнить, что скоро сюда прибудет демон, жнец, граф с пистолетом, дама с кинжалом и китаец с прекрасными навыками боя. Запаниковать из-за этого, выпить еще две чашки, прокрутить в голове несколько вариантов исхода событий, включая использование косы и лупоры, и, наконец, успокоиться. Ауру, если это можно так назвать, демона, натренированный копанием в селе гробовщик, заметил издали. Воздух, нет, скорее, пространство вокруг жнеца напряглось и стало упруго ледяным. О, это чувство холодной ночи. О, царство тьмы и хлада. Сила этого существа пульсировала и накатывала с величием волн, бегущих с моря. Очень интересное ощущение, и нельзя сказать, что неприятное. А вот Греля Сергей не чувствовал. Скрывается, ну, если его и Себастьян не почувствовал. Скорее всего, эпицентр силы медленно, 20 км в час, приближался. Гробовщик лег в гроб и замер. На губах появилась дикий оскал, выполняющий роль нервной улыбки. В груди появилось нетерпеливое давление, тело жаждало движения, одновременно немного ослабляясь. Эта смесь предвкушения и опасения сводила жнеца с ума. Лежа в гробу, он слушал свое дыхание и ощущал одновременно свой пульс и Себастьяна. Вот он в квартале от двери, вот он остановился и направился ко входу. Наконец, скрипнула дверь, и в помещение ввалились несколько персон. Сергей, подглядывающий в щель между крышкой и стенкой гроба, мысленно кивнул. Все, кого он ожидал, пришли. Ред с Грелем, Лау, Себастьян и, главный герой, граф Фантомхайф, гробовщик. «Ты здесь?» – оглянулся тонкий мальчик в роскошной одежде. Перед его глазами предстали несколько гробов, полумрак, пыль и запустение. Это Сергей знал точно. «Я ждал вас, граф. К сожалению, мы не были представлены лично, хотя я не раз видел вас, когда посещал вашего отца». Во время этого монолога гробовщик вылез из гроба и взял вазу для праха, полную печенья в виде костей и черепушек. «Какая трагедия! Соболезную, печенек!» Буквально ткнув в лицо ребенку емкость, он с удовольствием наблюдал, как тот отшатнулся назад, ближе к гробу из черного дерева. Сергей помнил, что он не любит жалости к себе, и решил не напирать на него с заботой, как ему хотелось сделать с самого начала. Демон не пошевелился, но его тень немного дрогнула, а аура, гробовщик решил называть это так, как будто ударила статическим электричеством. Лжесель побледнел и тут же резко, исправляя свою оплошность, выпрямился. «Я не есть сюда пришел, а... О, не говори, не говори, я сам догадаюсь. МММ». Сергей приложил палец к губам и показательно задумался. «Проститутки Лондона, тебе что-то известно об этом? Коль скоро граф почтил меня визитом, помогу, чем смогу. Присядьте пока, я принесу чай. Да, прямо на гробы. И не забывайте пробовать печенье». Гробовщик принес заранее заваренный чай, разлитый соответственно его желанию. Графу и Лау достались чашки, всем остальным – колбы. «Теперь к делу. Вам интересен Джек-потрошитель?» «Простите, Джек». Удостоверившись, что все попробовали его печенье, начал жнец. «О, печенья эти были непростые. В них, помимо обычных ингредиентов, специальным образом были внедрены воспоминания о различных эмоциях, придающие вкус для тех, кто чувствует по-другому. Например, демонов. Все боятся этого убийцы, хотя, как по мне, обычный фигляр. Когда-то я встречался с чем-то подобным». «Встречался? В смысле?» — встряла недовольная мадам Ред. «Что, боишься оказаться неоригинальной?» «Правильно, боишься», — ехидно подумал гробовщик. «Они уже встречались. Убийство проституток. Еще печенье». Все отказались, кроме демона, который под удивленным взглядом мальчика молча протянул руку. Сергей недоумевал. «Сахар есть, оно хорошо ломается, не крошится, вкусно пахнет, и что им не нравится? На чем я остановился?» «Ах, да, убийство. Между теми и этими убийствами есть некоторое сходство». «Сходство? Какое именно?» — одновременно произнесли граф со слугой. «Да, какое? Что бы это могло быть? Вам интересно? А вам? Я даже и не уверен уже, столько времени утекло». «Понятно. Хорошо торгуешься, гробовщик», — открыл рот Лау. Сергей медленно повернулся к нему и остолбенел от красоты, открывшейся его глазам. «Ох, этот шелк, а вот эта ткань, как бы они подошли к обивке гроба из липы, а может, из махагона. Надо будет зайти в китайский квартал, купить подобные материалы и поэкспериментировать». «Сколько ты хочешь за информацию?» — продолжил шанхайский дворянин, разрушая очарование момента. «Да к чему мне деньги королевы?» — навис над ним жнец. «Мне нужно совсем другое. Я заскучал, поэтому хочу сыграть в игру. Точнее, погадать». «Глупость», — фыркнул граф. Демон согласно дрогнул аурой. «Ну, так это почувствовал гробовщик. Да ладно, вам понравится. Ну, приступим. Правила просты, вы ложитесь в гробы. Я рассказываю вам о выбранном вами гробе. Давайте, давайте». Подгоняемые гробовщиком, посетители стали ложиться в гробы. Как Сергей и рассчитал, они, не мудрствуя лукаво, ложились в тот же гроб, на котором сидели. Сахаренко все рассчитал. Первым, что логично, входит граф, поэтому проходит дальше всех в помещении. Там стоит только один гроб. Потом, что логично, мадам Ред выберет красный гроб, Лоу остался только один. Итого, гробы идеально подходят тем, кто на них сядет. Первым крышку отодвинул Лоу и отшатнулся, когда из гроба выскочил Робин. Это была предосторожность на случай того, если лжесель все-таки сядет не на гроб впереди, а на другой. Так как мальчик, правша, скорее всего он выберет правый гроб, именно в нем и сидел Робин. У мальчика аллергия на кошек, это помнил Сергей из манги. Робин был торжественно вручен в руки Себастьяна, и растекся там, ласкаемый демоном, лужицей. Задвинув крышки с помощью дворецких, гробовщик потянулся к вазе, но, запустив туда руку, не обнаружил съестного. Сергей строго посмотрел на Себастьяна. Тот внимательно смотрел на гроб графа, делая вид, что его ничего более не интересует, и поглаживал кота. Лишь аура чуть подрагивала, выдавая веселье. Жнец подивился такой эмоцией. Грелль успешно изображал из себя испуганного мрачной атмосферой, шарахаясь от гробовщика при любом движении в его сторону. Итак, можно начинать. Всем кажется, что это именно их гроб, что он близок к вам по духу. Скорее, прервал его раздраженный голос ребенка. Потерпите, граф, ведь терпение – благодетель. Итак, кто хочет быть первым? Я, прозвучало из светлого гроба. Лаутао, ваш гроб сделан из ореха, это элитная древесина. Сахаренко любовно прошелся рукой по приятным углам. Он покрыт прозрачным лаком, чтобы не скрывать естественные цвет и текстуру дерева. Это весьма, весьма капризная древесина, могущая быть очень жесткой и невероятно податливой после этапа изготовления, но постоянно норовящая треснуть по-своему в момент обработки. Орех считается символом мудрости, но при этом в Китае, на вашей родине, является символом флирта. Интересно. Сергей хлопнул по крыше. Слышите, какой чистый звук. Плотность древесины очень близка к эталону, дубу. Можете вставать, выводы делайте сами, я не вправе освещать завесу будущего других даже перед самим собой. Я полежу, отказался китаец. Не став спорить, гробовщик подошел к красному гробу, рядом с которым стоял Грелль. Анджелина Даллис, мадам Ред, ваш гроб сделан из цветения махагони. Это плодоносящее дерево, и из него обычно не делают гробов. Но древесина этого была получена из дерева, которое не могло плодоносить, так мне сказали. Соболезную. Снова прозрачный лак, но в одном месте, сбоку, покрашено, столяр допустил ошибку. Древесина имеет красный цвет, который после срубания может мерцать, светлеть и темнеть. После этого оно успокаивается, но через некоторое время сильно темнеет, как рассудок после душевной травмы. Можете вылезать. Полежу, сдавленный голос отразился от стенок гроба. Сергей залпом допил чай и повернулся к последнему гробу, рядом с которым стоял мрачный демон. Граф Фантомхайф, может ли ваш слуга определить на глаз, что за дерево использовалось для создания вашего гроба? Себастьян, перенаправил вопрос мальчик. Граф, милорд, незамедлительно отреагировал дворецкий. Как и ожидалось от дворецкого семьи Фантомхайф, Себастьян хорошо разбирается в древесине. Граб, опять же элитное дерево. От природы он светел, поэтому для придания ему черного цвета его красит, буквально пропитывают текстильными веществами, чтобы он соответствовал. Высокая плотность, приятная текстура, все в грабе хорошо, но обычно его применяют не по прямому назначению, а когда хотят создать. Угадайте, граф, подделку, не дрогнувшим голосом ответил лжесель. Гробовщик услышал, почувствовал, как он взволнован, как бьется его сердце и как скрипят зубы, не позволяя проявлять эмоции. Легкая улыбка дернула уголки его губ, когда он на самых кончиках ногтей ощутил тепло души ребенка. В общем, теперь гробовщик понимал, почему с ним так носится демон. Да, гробом менее богатые люди заменяют нечто гораздо более дорогое, гораздо более престижное. Гренадил. Огромная плотность, уникальная текстура, невероятные свойства, все это гренадил. Король из королей черной древесины. Но вот проблема, с виду не отличается от вымоченного в краске граба. Именно поэтому ваш слуга не смог определить древесину. Вы лежите в гробу из чистого гренадила. Поздравляю, граф. С этим гробом случилась очень забавная история. Сергей ненадолго замолчал, ожидая, что его кто-то прервет. Но этого не случилось, и он продолжил. Когда в бюро похоронных дел поступил заказ на гроб из черного граба, его взялся создать новый, недавно пришедший мастер, и он, оступившись, пробил уже изготовленный гроб топором. В нелепой попытке скрыть этот факт, он изготовил гроб под те же мерки, из такого же черного дерева, бывшего на складе. И, знаете, этого факта бы никто и не узнал, если бы не разная плотность древесины. Все предсказания до этого были предупреждениями графу. Непокорность и хитроумность Лау, безумие Ред. А теперь настало время сказать важные слова, которые живут почти в каждом любителе фэндома, который узнал о настоящем селе. Конечно, иносказательно. Так, вместо достаточно дорогой подделки под элитную древесину получился самый лучший гроб, который когда-либо я видел. И, знаете, я рад, что сейчас вижу именно этот гроб, а не какой-то другой. Поднимайтесь, граф. Все вышли из своих гробов, выпили свежезаваренный чай, съели еще несколько печенек. Они были не такие свежие, как те, принесенные раздраженным из-за коварства сожравшего все остальные демона гробовщиком. Наконец, собравшись с мыслями, бледный мальчик произнес: «Продолжим. Какую информацию ты можешь мне сообщить?» Сергей взмахнул рукавами. «Все, что мне известно. Итак, эти убийства были схожи тем, что убивались проститутки». «Шучу-шучу, граф, не надо так реагировать». Вскинувшийся брат Селя медленно вернулся в прежнее положение. У всех трупов отсутствовали органы. Но если в прежние убийства вырезались самые разные органы, то сейчас только матки. Уже 4 девушки с отсутствием маток подряд. Проще говоря, это не тривиальный маньяк, а имеющий какие-то мотивы, да еще и с образованием хирурга, явил себя Себастьян, не выпуская из рук Робина, у которого даже не осталось сил мурлыкать от удовольствия. Остальные молчали, почтительно внимая гению Сергея, так ему хотелось думать. У всякого маньяка за очень редким исключением есть мотив. Но вот насчет образования дворецкий мыслит правильно, гробовщик воспользовался случаем, чтобы дотронуться до мальчика. Он торопился, и разрез прошел по шее, подушечка пальца мягко проводит по шее, жнец тактильно залипает на душу, чье присутствие ощущается через кожу, и прошел вниз, до самого паха, рука совершает тот же путь, но останавливается у пупка, мягко оглаживая дорогие ткани, через которые ровным мерцанием доносится тепло. Сахаренко неохотно выпустил графа из объятий, поняв, что он напрягся, до отвращения напомнив себе старого извращенца. Убийства совершены медиком. И, как я думаю, убийства были совершены двумя людьми, работающими в тандеме. Что натолкнуло тебя на эту мысль? Сосредоточенно спросил Фантомхайф. Господи, схватите, не отпускать этого пусечку, билось в голове Сергея, но он контролировал себя. Два разных типа ран. Одни рваные, кровавые, как будто это делали пилой, но пилили с большой скоростью, а остальные, аккуратные, наносились небольшим, очень острым предметом, скальпель или кинжал. Достаточно жестокие убийства, я бы даже сказал, что их пытали. И пока его или их никто не остановит, это будет продолжаться, мрачно произнес ребенок и повернулся к выходу. Прости, что побеспокоили, гробовщик. Граф, куда же вы? Я еще не закончил. Не знаю, сильно ли вам это поможет. Ищите женщину или мужчину, считающего себя женщиной. Скорее всего, убийства совершены подобным человеком. Что заставило тебя так думать? Сергея буквально просканировали синим глазом, а пространство на миг дернулось вокруг Садклиффа. А, полиция, гад, подметил жнец, но Себа, кажется, ничего не заметил. Матка – очень интересный орган. Ее не научились трансплантировать, она непригодна для каких-либо известных мне ритуалов, известных мне религий и верований. А, поверьте, я знаю многое. Тем более, в сочетании с такой жестокостью. Единственное, что я могу предположить, личный мотив у убийцы. Личный мотив, связанный с матками, может быть не только у женщин, заметила Ред. Что же, для Сергея настала пора бросать бомбу. Я не сказал, ох, простите меня, все убитые были беременны. «Но как вы это поняли? Ведь матки же были вырезаны!» — воскликнул Грелый. Гробовщик вздрогнул, так как не ожидал, что он вообще заговорит. «Да будет тебе известно!» — дворецкий жнец метнулся к своему коллеге, внимательно его оглядывая. Сергей мог бы поклясться, что перед ним девушка, переодетая мальчиком, если бы точно не знал, что это парень. Во время беременности в организме женщины происходит настоящая революция, ведь теперь требуется поддерживать две жизни. Я не говорю про молочные железы, но как минимум накопление необходимых ребенку веществ. Когда я осматривал последний труп, я заметил в желудке женщины. Жнец отвлекся на звук за дверью. Слова вылетели из его головы, и он замолчал. Гробовщик, позвал его Лжесель. Да, отвлекся. Мясо, совсем не тот продукт, который можно обнаружить в животе довольно небогатой путаны. Что-то заставило ее купить себе существенный удар по финансам. Беременные хотят мяса, неожиданно кивнул Лау. У меня был опыт, кратко сообщил он в ответ на удивленные взгляды. Ну, в общем, все, что знал, я сказал. Если кратко, ищите женщину или мужчину, считающего себя женщиной, с образованием хирурга и, возможно, бесплодием. Чем зависть к чужому счастью, не мотив для столь жестокой расправы. Спасибо, гробовщик. Еще раз извини за беспокойство. Мальчик взял в руку трость и направился к выходу. Его движение послужило сигналом и для остальных. Они поднялись с гробов и молча повернулись за Фантомхайвом. Себастьян с осторожностью поставил кота на пол и сделал плавный шаг, чтобы открыть дверь. Для вас, когда угодно. «Приходите еще», — отозвался Сергей, помахав рукой. Дверь с тихим скрипом закрылась. Сахаренко со вздохом разлегся на гробу, на который оперся в середине разговора. Насколько сильно он нервничал, говоря и расписывая детали, которые он не видел, даже сам жнец не мог бы сказать. Ну да, половину аргументов он выдумал еще до начала разговора, треть импровизировал на ходу, и лишь остальное было истиной. Зато насчет гробов он не соврал. Ни в чем, даже в истории для графа, такое действительно произошло. Более того, он сначала сам думал, что это гроб, пока не стал сам перетаскивать гораздо более тяжелую, чем полагается, древесину. Ну, все прошло хорошо, и даже ребячество с печеньем для Михаэлиса прокатило без последствий. Сергей вспомнил вид графа. Кажется, он знает, о чем попросит его светлость в следующий раз. А сейчас надо написать письмо, чтобы отправить его Лжеселю. Нет, не про аристократов зла, совсем другое. Письмо написалось так легко, быстро и чисто, что гробовщик сам не поверил. Уже положив его в конверт, Сахаренко на секунду замер и отправил его в ящик стола. Не сейчас, позже. Ну, теперь осталось только следить за происходящим и надеяться, что его слова смогли спасти еще одну девушку. А, кстати, как там Сель? Примечание к части. Кстати, про древесину я не соврал, надеюсь. Если среди читателей найдутся знатоки, не убивайте, пожалуйста, я ведь действительно искал. Сложенные руки, сложенные руки, сложенные руки. Кстати, есть предложение, что за письмо написал гробовщик. Часть 4. Кот смотрел на Сергея. Сергей смотрел на кота. Робин, облизнув свои усы, зевнул и опять облизал усы. «Ну на!» Протянул ему кусок мяса гробовщик. Кот съел мясо и снова уставился на Сергея. «Нет», — твердо сказал тот. «Да», — взглядом ответил ему питомец. Облизал усы, зевнул и опять облизал усы. «Ну на!» Сергей быстро отпилил от стейка кусок и протянул его Робину. Тот его опять слопал. «Знаешь, Робин, на мой взгляд, ты стал слишком много есть. Вот станешь толстым, ленивым и слабым кошаком, не сможешь добывать себе пропитание и умрешь», — наставительно вещал гробовщик, подняв вилку к потолку. «А что ты на меня так смотришь, а? Или ты думаешь, что я всегда тебя кормить буду? Увы, при моей жизни у тебя есть все шансы пережить меня, причем на много лет». Сергей вздохнул и быстро доел обед. «Вчера у него был граф с сопровождением, послезавтра бал у друидта. Надо еще решить, посещать ли этот бал, следить за новостями, чтобы посмотреть, идти ли на бал. Вот если труп завтра будет, то на бал он не пойдет. Первое убийство после позавчерашнего произошло после бала, так как потрошитель был занят. Готовил племяшку к роли коварной обольстительницы. А пока надо подготовиться к балу, если он все же будет. Написать письмо Алистеру с просьбой о приглашении. Нет, лучше не надо. Бал по сути открытый, а директор бюро похоронных дел – достаточно уважаемое лицо. Так, остается только поход в магазин, а то единственная одежда гробовщика, его темные одеяния, несколько одинаково затасканных длинных цилиндров да серый шарф. Непонятно почему, но в такой одежде летом Сергею было совсем не жарко. Короче, костюм какой-то, шляпу помоднее, аксессуар, наверное, какой-нибудь. И в свет, только Селя проверит. Сергей спустился в подвал и откинул крышку гроба. Ему открылся вид на низкого подростка с голубовато-черными волосами и темно-синими глазами. Конечно, они были закрыты, но гробовщик знал, как они выглядят. Достаточно хрупкое телосложение вызывает желание защитить и сохранить.